— ответила хозяйка. — Смотри, а волоски уж вьются! — восторженно шептал младший лейтенант. Добрынин тоже посмотрел на волосики, привлеченные восторгом Тимофея. Действительно, хоть и были эти волосики жидковатыми и редкими, но уж курчавились, велись, словно не мальчик-то был, а девчонка. — А глаза какого цвета? — спросил Волчанов. — Зеленые, — прошептала счастливая мама. — Завидую я вам. Снова с восторгом шепнул Тимофей, посмотрев сначала на Марию Игнатьевну, потом на Добрынина. — Ну, вы, главное, не останавливайтесь на этом, иначе кому жить при построенном социализме? Мария Игнатьевна смущенно кивнула. Павел промолчал. — Вы кушать хотите? — спросила мужчина-хозяйка. — Нет, вы мне лучше постелите уже, — попросил Волчанов. — Я давно не ночевал в семейном уюте. Тут у вас такое все домашнее. Постелили Тимофею на софе в гостиной. Разделся он по-армейски быстро и сразу лег. Часов 6 утра Добрынин разбудил настойчивый звонок в дверь. В одних черных трусах Павел прошел через гостиную, заметив, что Волчанов спит крепким сном, накрывшись одеялом с головой, открыл дверь. В проеме стояли двое. Красноармеец, бывший когда-то милиционером, и Лоплахов, имевший замученный опухший вид и густую седину в волосах. «Ну шо?» Не поздоровавшись, заговорил красноармеец. «Вышла! Давай продукты и забирай его! Хорошо, что живой!» С трудом соображая, Добрынин поплелся на кухню и, не доходя, открыл дверь в кладовку, где лежали какие-то съестные припасы. К счастью, в кладовке на широких деревянных полках стояли ряды тушенки и прочих консервов. Тут же висели сумки и котомки для хозяйственных нужд. Выбрав одну поменьше размером, Павел стал ссыпать в нее тушенку, варенье, консервированный жир. Когда рука ощутила тяжесть, Добрынин решил, что хватит, и вынес котомку красноармейцу. Тот уже оценил тяжесть продуктов, вытащил на всякий случай одну банку, свиную тушенку, облизнулся и, сказав «Ну, счастливо!», потопал вниз по лестнице. «Заходи», — сказал Добрынин, глядя на помощника. Прошли они на кухню. «Очень есть хочу», — признался уставшим голосом Дмитрий. Добрынин зажег газ, поставил чайник, открыл банку мясных консервов, достал ложку и, воткнув ее в мясо, сунул банку в оплаху. Уркуемец стал жадно есть и тут же поперхнулся. «Ты где был?» — спросил Добрынин. Воплахов не ответил, только многозначительно покачал головой. Консерв он съел быстро, минут за 10. Вскипел чайник. «Спрятать меня надо», — проговорил Дмитрий. «Увидят, убьют». «Кто?» И на этот раз уркуемец многозначительно промолчал. «Я не могу говорить», — попробовал объяснить он, глотая слишком горячий чай. «Они мне сначала сказали, что если живым останусь, должен молчать. И тогда, если доживу до 80 лет, разрешат жить в Москве, квартиру дадут и пенсию». Остынел и выпучив глаза, Добрынин смотрел на своего помощника и уже подозревал, что тот просто сошел с ума. «Да ты толком-то можешь мне объяснить?» — уже не спросил, а потребовал народный контролер. Внизу вдруг засигналила машина. Добрынин встрепенулся. «Это за Волчановым приехали», — сказал он. «Спрячь меня», — попросил испуганный уркуемец. «Иди в кладовку», — скомандовал Павел. «И сиди там тихо, чтобы никто не слыхал», — добавил он уже, закрыв за уркуемцем дверь на защелку. На кухню зашел удивительно бодрый Тимофей. «Машина что-то рановато», — проговорил он, поглядев на кухонные часы с кукушкой. «О, у тебя уж чай готов». Сел Тимофей на место, где только что сидел уркуемец, налил себе в чашку Дмитрия чай, пригубил. Добрынин налил себе вторую чашку. «Чего так рано встаешь?» — спросил Тимофей. «Утро, что ли, любишь?» «Ага, люблю», — Павел кивнул. «Ну что, со мной в Кремль поедешь?» — предложил младший лейтенант. «Да я не знаю еще. Давай, поехали. Они ж за тобой машину не пошлют, а по улицам сейчас опасно». Добрынин поддался настойчивости друга.